Отворитесь, ворота каменные. В давние времена жил в Китае на берегу Восточного моря один рыбак, и звали этого рыбака Ху Сы. Рыбачил он с 10 лет, и с той поры уж 20 годков миновало. Много за это время из моря рыбы выловил, но как был бедняком, так и остался. Ни лодки, ни сети, ни дома, хоть шаром кати. Приходится ему лодку и сети в аренду у богача брать. Плавает весь год по морю, с волнами борется. А как наловит полную лодку рыбы, возвращается домой. Выручит за рыбу пригоршню монет и отдает почти все деньги богачу за лодку и сеть. Так и мается, а поделать ничего не может. Как-то раз вышел Ху Сы на рыбалку в море. Забросил в голубую волну сети. Смотрит, птица-рыболов подлетела. Нырнула в воду и тут же с рыбой в клюве вынырнула. Посмотрел на нее Ху Сы и говорит с досадой: «Эх, птица, все у тебя есть, чтобы рыбу ловить, и клюв, и крылья. А у меня ничего, ни лодки своей, ни сетей». И показалось рыбаку, будто поняла эта птица все, что он сейчас сказал. Посмотрела на Ху Сы птица-рыболов с сочувствием, расправила свои крылья и подлетела к самой лодке рыбака. Раскрыла свой клюв и бросила в лодку золотую рыбку. Удивился рыбак и говорит: «Не думал я, что птицы человека понимают. Что ж, спасибо тебе, птица». А птицы уже и след простыл. Подошел Ху Сы к рыбке. Смотрит, бьется золотая рыбка, задыхается, а из глаз слезы текут. Пожалел он ее и выпустил обратно в море. Закинул рыбак сети в море, одна мелкая рыбешка попалась. Закинул второй, опять мелочь одна. Закинул в третий раз, и того хуже улов. Сидит в лодке Ху Сы и думает, чем же он будет за лодку расплачиваться. Да и дома есть совсем нечего. На что рис покупать, если ни одной крупной рыбы не попалось? Опечалился рыбак, думая о горькой своей судьбе. Закапали его горькие слезы, смешались с морской водой, и оттого морская вода еще солоней да горше стала. Вдруг услышал рыбак, чей-то голос ему говорит: «Не печалься, добрый человек». Вздрогнул от неожиданности Ху Сы, смотрит, а на волнах белобородый старик качается. Гаоляновый стебелек зеленый в руке держит. А старик продолжает: «Ты не рыбку золотую в море отпустил, а сына моего от верной смерти спас. Проси все, что хочешь за это». Задумался тут рыбак и говорит: «Не нужно мне ни золота, ни камней драгоценных. Все, о чем с малых лет мечтаю, так это о лодке собственной и сетях, чтобы спокойно рыбу ловить и о долгах не думать». Понравились, видно, старцу слова рыбака. Улыбнулся он и говорит: «Есть утес высокий в горах Ишань. Как вернешься домой, возьми свою жену и переселяйтесь на тот утес». Спрашивает Ху Сы: «А как же нам на тот утес добраться?» Старец отвечает: «Не переживай, я тебе и в этом помогу». И протянул старец рыбаку зеленый стебелек. Взял Ху Сы этот стебелек, а он тяжелый и холодный, как камень. Спрашивает рыбак: «На что мне этот тяжелый стебелек, старец?» Старик отвечает: «Для того я тебе его дал, чтобы ты, когда к утесу подойдешь, взмахнул им и сказал: „Отворитесь каменные ворота, бедняки войти хотят“. И запомни, как войдешь в эти ворота, ничего не бойся, и стебелек всегда при себе держи. Сказал так старик и исчез. Вернулся рыбак домой, показывает стебелек жене, а она говорит: «В доме ни муки, ни риса, на что мне твой стебелек?» Рыбак отвечает: «Будет у тебя, жена, скоро и рис, и мука. Послушай лучше, что со мной в море приключилось». И рассказал Хусы ей про все, ничего не утаил. Слушала его жена, слушала и говорит: «Нашел, что у старца просить, лодку и сети. Он бы мог тебе кучу золота дать, чтобы мы больше никогда ни в чем нужды не знали». Промолчал Хусы. Да и что тут скажешь? Всю жизнь она с ним в нужде мается, а кроме нее у него нет никого на свете. Собрали они все свои вещи, рыбу, что рыбак наловил, сложили в корзины, перекинули за спину и отправились в горы Ишань. Через 2 дня подошли они к маленькой деревеньке у подножия горы. Вошли рыбак с женой в ту деревню. Видят, сидит старуха у ворот. Подошли они к ней и спрашивают: «Ответь нам, бабушка, где здесь высокий утес?» Старуха говорит: «Идите прямо, не сворачивая, на запад. Там и увидите этот утес. Но нет там никого. Никому вы там эту рыбу не продадите». «Тяжело с корзинами в горы идти», — подумал рыбак и говорит: «Можно нам здесь свои корзины оставить, а мы к утесу сходим и вернемся». Старуха была доброй женщиной. Кивнула она рыбаку и говорит: «Не беспокойтесь, ни одной чешуйки не пропадет». Поставили они корзины и налегке пошли на запад. Прошли немного и увидели высокий утес, вершина его в облаках теряется. Приблизившись к самому утесу, достал Хусы гауляновый стебель, взмахнул им и крикнул: «Отворитесь, каменные ворота! Бедняки войти хотят!» Только успел договорить Хусы эти слова, как все вокруг загудело. Задрожала земля, горы задвигались, и распахнул утес свои каменные двери. Удивляются рыбак с женой, но и страшно им от всего этого. Вдруг из скалы появилась молодая женщина красоты необыкновенной. Глаза словно звезды сияют, брови полумесяцем изгибаются, румянец на щеках разливается. Говорит им женщина: «Хотите ли вы войти, люди добрые?» Рыбак ей отвечает: «Хотим». Вошли они, а красавица пальцем повела, и ворота закрылись. Повернулась красавица к ним и спрашивает: «Что ты хочешь, добрый человек?» Говорит рыбак: «Не нужно мне ни золота, ни камней драгоценных. Все, о чем с малых лет мечтаю, так это о лодке собственной и сетях, чтобы спокойно рыбу ловить и о долгах не думать». Красавица говорит: «Будет у тебя все, что попроси». Промолвила эти слова и на восток показала. Видит Хусы: море разлилось перед ним, ни конца, ни края морю не видно. Волны, что нефрит драгоценный, а из-за моря солнце показалось, и море тут же в красный цвет окрасилось. А на берегу того моря народ живет. Указала красавица на дом под крышей из красной черепицы и говорит рыбаку: «Это ваш новый дом». Затем указала на лодку и сеть рядом с тем домом и говорит: «А это твоя новая лодка и сети, как ты просил». Смотрит Хусы на лодку, на сети и нарадоваться не может. Только жена рыбака захотела у женщины еще чего-нибудь попросить, как вдруг исчезла женщина. Поселился рыбак со своей женой в новом доме, и тепло им, и уютно, и утвари разной много, и одежды всякой. Одна беда — есть нечего. собрался тогда Хусы в море рыбачить. Взял свои крепкие сети и поплыл на новой лодке по морю. Подхватил ветер лодочку и понесло ее по зеленым волнам, далеко в море пригнал и перестал дуть. Забросил рыбак свои сети, стал улов тянуть, да чуть не надорвался. Какая только рыба в его сети не попалась! И осетр с зеленой спиной переливчатой, и карп с чешуей блестящей, и рыба-хризантема с золотистым брюшком. Опять закинул сети рыбак, еще больше рыбы хорошей поймал. Всю лодку рыбой заполнил и сам не нарадуется своему улову. Только взглянул на берег, как откуда ни возьмись ветер налетел и потянул лодку с рыбаком к берегу. Заскользила лодка по водной глади и мигом у берега причалила. Вышел рыбак из своей лодки и тут же обменял у торговца часть своего улова на муку, рис и масло. Перенес все домой и жене отдал. Вот так и зажили они в этом месте. Утром уходит рыбак в море, вечером с богатым уловом возвращается. Сколько дней пролетело, неведомо. Солнце в тех местах никогда не заходит. Лишь листва на акации возле дома пожелтела, а потом снова позеленела, и опять листья желтыми стали. А Хусы живет со своей женой, и горя они не знают, и нужды не ведают ни в чем. Но жена рыбака все недовольна и ворчит каждый день. «Ты пойди к той красавице, попроси у нее мешок золота. Хочется мне теперь богатой женщиной быть». Жадность жене покоя не дает, всего ей мало, теперь и золото подавай. Кричит, попрекает мужа, что в первый раз мало попросил, гонит к волшебнице изо всех сил. Не стал рыбак спорить с женой, а только сказал: «Пойдем вместе к той красавице, попросишь у нее сама, что хочешь». Взял Хусы гауляновый стебелек, а жена мешок большой прихватила, и пошли они в том краю ворота каменные искать. Сколько дней искали, неведомо. Солнце в тех местах никогда не заходит. Лишь листва пожелтела, а потом снова позеленела, и опять листья желтыми стали. Подошли, наконец, рыбак с женой к каменным воротам, и красавица там стоит. Спрашивает она их: «Что ты хочешь, добрый человек?» А рыбак потупил глаза и молчит. Говорит его жена: «Нужен мне мешок золота!» Красавица ничего на это не сказала, только пальцем указала на запад. Заблестело вдруг все на западе золотистым светом, а присмотришься, будто золото кругом рассыпано. Обрадовалась жадная жена и побежала золото пригоршнями собирать, да в мешок бросать. И мужу кричит: «Что ты стоишь столбом? Собирай скорее золото в мешок, пока оно не исчезло!» И правда, только они успели полный мешок золота собрать, как солнце село и стало вокруг темно. Расстроился рыбак и говорит жене: «Скрылось солнышко, когда теперь появится? И как же мы теперь свой дом найдем и лодку с сетями?» А жена и говорит: «И если и не отыщем, невелика потеря. Надоело мне всю жизнь перед богатыми присмыкаться. Хочу сама госпожой стать. А здесь люди не будут мне прислуживать. Есть теперь у нас целый мешок золота, а с ним нигде не пропадешь. Золото все двери открывает, все желания исполняет. И не переживай ты за свою лодку, не придется тебе больше рыбу ловить». А рыбаку такие речи, что нож по сердцу. Подумал он о море, которое разливалось перед ним, и ни конца, ни края моря не было видно. Волны, что нефрит драгоценный, набегали одна за другой, и из-за моря солнце показывалось, и море тут же в красный цвет окрашивалось. Вспомнил рыбак и лодку свою новую, и сети крепкие. Защемило сердце у него, но жене перечить не стал. Ведь одна она у него, пусть делает, как ей хочется. Так и подошли к каменным воротам, достал Хусы гауляновый стебель, взмахнул им и крикнул: «Отворитесь, каменные ворота! Бедняки войти хотят!» Только успел договорить Хусы эти слова, как все вокруг загудело. Задрожала земля, горы задвигались, и распахнул утес свои каменные двери. Только вышли рыбак с женой, как закрылись с грохотом каменные ворота. А высокий утес как стоял, так и стоит, вершиной подпирая небо. Смотрит рыбак, а солнце только за полдень перевалило. Удивились. Подхватили мешок золота и пошли обратно к той деревушке, где они у старухи полные корзины рыбы оставили. Тяжело золото нести. Идут они, пот утирают. А рыбак еще и стебелек гауляновый в руке держит. И с каждым шагом он все тяжелее и тяжелее делается. Не хочет выпускать Хусы стебелек из руки. Думает о том, что ему старец наказывал. Хотел было немного золота высыпать, чтобы легче было нести, но жена не соглашается, говорит ему: «Ты лучше свой стебель выбрось, зачем он нам теперь?» И опять поступил рыбак, как жена ему велела. Взял и выбросил дареный стебелек гауляновый в траву. Задрожала земля, и превратился стебелек в огромного зеленого дракона. Поднялся в небо и улетел. Идут они дальше, в маленькую деревушку. Идут по той же дороге, что к утесу шли, но видят, изменилось все. И дорога, и деревня как будто в несколько раз выросла. Не меньше тысячи теперь домов в той деревне, где они корзины с рыбой оставили. Удивляются муж с женой и дальше свой мешок тащат. Встретили человека и спрашивают: «Что это за деревня?» А человек им говорит: «Деревня эта Тухлой рыбой зовется». Удивился рыбак и снова спрашивает: «Отчего ей дали такое название?» Отвечает им человек: «Несколько столетий назад была на этом месте маленькая деревенька. Как-то проходили здесь муж с женой, к высокому утесу направлялись. И вот оставили они здесь свои корзины с рыбой, но так за ней и не вернулись. На солнце скоро протухла та рыба, и запах пошел по всей деревне, а потом еще долго выветриться не мог. С тех пор это селение Тухлой рыбой и называют». Не могут понять рыбак с женой, как такое могло случиться, что они за столетия не постарели совсем. Прошли они дальше и увидели вывеску харчевни. Устал Хусы и его жена. Голод, жажда их мучает. Остановился рыбак и говорит жене: «Давай отдохнем в этой харчевне, поедим». Жена кивает головой и говорит: «Не стану с тобой спорить, пойдем, а то сил совсем нет». Развязала жена мешок с золотом. Хотела несколько монет взять, пока никто не видит. Сунула она руку в мешок, а там вместо золота камни. Жену чуть удар не хватил. Села на землю рядом с мешком и давай камни вытряхивать. Вдруг золото осталось. Но ничего, кроме камней, не нашла там жадная женщина. Разозлилась так, что даже позеленела от своей злости. Схватила мужа за руку и потащила обратно к высокому утесу, куда только усталость девалась. Подбежали они к утесу, рыбак и закричал: «Отворитесь, каменные ворота! Бедняки войти хотят!» Постоял, ткнул в утес пальцем и давай опять кричать: «Отворитесь, каменные ворота! Бедняки войти хотят!» кричал, кричал, пока голос не сорвал. Да что толку кричать, если гауляновый стебелек выбросил? Вспомнил Хусы, как он за воротами жил, подумал о том, как теперь жить придется, и говорит. Хотел полынью других накормить, да самому есть пришлось. Не попробуешь полыни, не узнаешь ее горечи. Размышлял так рыбак, и такая его досада взяла, что он все время жену свою слушал и не думал своей головой, что стал со всей силы ею о скалу биться. Бился он головой, бился и убился насмерть. Завыла тут жена, подумала о том, что сама все из-за своей жадности потеряла, и тоже стала головой о скалу биться, пока не умерла. Утром встало солнце над горами, и стали над тем утесом две малые птахи летать. Это в птиц рыбак и его жена превратились. Кружат темно-серые птицы, крыльями машут и кричат, не переставая. «Кэ-а-о, хэн-сыла! Кэ-а-о, хэн-сыла! От досады умерли! От досады умерли!» Пролетают месяцы, пролетают года. Листва на акации желтеет, а потом снова зеленеет, и опять листья желтыми становятся. А птицы все летают над тем местом и кричат. «Кэ-ау-хэн-сыла! Кэ-ау-хэн-сыла! От досады умерли! От досады умерли!» И стали люди называть этих птичек «ау-хэн-няу», то есть «птички грусть досады». До сих пор в горах Ишань кружатся эти птички грусть досада над высоким утесом. И раздается с небес крик этих птиц, как предупреждение всем живущим. «Кэ-ау-хэн-сыла! Кэ-ау-хэн-сыла! Умерли с досады! Умерли с досады!»